«Что же мне делать?» – растерянно спрашивает Кир. «Как бы мне не хотелось ему помочь, на вопрос быть или не быть каждый Гамлет должен ответить для себя сам. Это можешь решить только ты. Учти, когда барон обзаведется новыми детьми, твое положение сделается уязвимым. Не доверяя ни ему, ни его друзьям, ни Симоне, как бы ласкова она ни была. Прости, больше ничем не могу тебе помочь. Мне пора, береги себя». Выхожу, спиной чувствуя напряженный взгляд Кира. Жаль, что разговор вышел скомканный, но мне сейчас не до сеанса психотерапии, нужно спешить. Симона не соврала, оседланный вороной конь ждет меня за конюшней. Сильное благородное животное с умными карими глазами. Хотя время дорого, трачу минуту на то, чтобы установить с ним контакт, да не через тень, в реальности. Осторожно глажу его по морде, чешу за ушами, говорю спокойно и негромко первое, что приходит в голову. Что же я не догадался имя твое спросить у этой стервы Симоны? Впрочем, вряд ли она сама удосужилась узнать. Чего доброго ждать от этих высших, Каниспинсис Настрагинус? Я буду звать тебя Уголек, лады, важно, чтобы конь привык к моему голосу. От того, насколько он будет меня слушаться, зависит наше выживание в ближайшие 6 часов. На боках животного раны аристократы имеют мерзкое обыкновение использовать шпоры. Возможно, на конюшне я мог бы найти эти орудия пытки, но пользоваться ими не буду даже ради спасения собственной жизни. Мы с Угольком должны понять друг друга, и очень быстро. Надеюсь, это удалось, по крайней мере он спокойно реагирует, когда я поднимаюсь в седло и направляю его сперва шагом, а потом сразу рысью. Надо как можно скорее выбраться из этого проклятого замка, а мы уже перейдем на более спокойный темп. Проезжаю под самой стеной замка. Уголек, умница, голоса не подает. Зато из открытого окна второго этажа раздается крик. «Отец, вставай! Твой должник, этот низший, пытается бежать. Нужно снарядить погоню». Кир решил, значит, что проще выслужиться перед отцом, чем противостоять ему. Такой вот Гамлет Танаитского разлива. Вхожу в тень, но сразу понимаю, что до людей в комнате не дотянуться. Каменные стены надежно защищают их, да и черт бы с ними. Вся надежда сейчас на ноги Уголька и собственную удачу. «Давай, милый, не подведи», — шепчу я коню и перехожу в галоп. Глава 16. Тот, кто помнит о благодарности, велик соблазн углубиться в лес, но, чуть поразмыслив, отказываюсь от этого плана. Лес замедлит меня и при этом даст только иллюзию безопасности, ведь бароны и его прихвостни охотятся там годами и знают каждую тропку. Укрыться в зарослях не получится, преследователи смогут отследить меня с помощью заклинания для поиска дичи. Как же неприятно быть дичью. Лучше уж скакать по дороге, надеясь на скорость. Небольшая фора у меня есть, пока там эти гении проснутся, пока сообразят, что к чему, пока им оседлают коней. Дождь усилился. Холодно и противно, но есть и плюс. Дождь размоет мои следы, и преследователям придется тратить время и силы на поисковые заклинания. Уголек идет хорошо, ровно. Я даже посмотрел на него через тень, но что можно улучшить, не нашел. Симона не соврала, конь здоров и полон сил, хотя все равно перевел его с галопа на рысь. Примерно через час доезжаем до первой развилки. И хотелось бы, вопреки инструкциям Симоны, свернуть направо, никакого доверия ни ей, ни ее неизвестным друзьям нет. Но правая дорога пролегает ближе к замку, а левая уходит в сторону, так что выбираю ее. Почти 2 часа нет никаких признаков погони. Переходить на шаг не хочется, поэтому время от времени захожу в тень и помогаю Угольку. Увеличиваю тонус мышц, усиливаю нервные импульсы. Не слишком усердствую, такая искусственная стимуляция может навредить животному в долгосрочной перспективе. Сам я промок и замерз, но понимание, что с каждой минутой расстояние от меня до проклятущего замка растет, действует как самый лучший энергетик. Начинаю понемногу надеяться, что удастся выбраться за границы баронства без приключений. Напрасно, конечно, они ждут меня на втором перекрестке, видать, знали все же короткий путь. Все трое так и торчат гордо посреди дороги, не будут же славные аристократы прятаться в кустах, в самом деле. Хорошо хоть спешились, было бы жаль зацепить их коней. Барон заходит с козырей и посылает в меня волну жара. Ныряю в тень, до троицы метров 100, это намного больше, чем в первую встречу на постоялом дворе. Потому волна еще далеко, хотя увернуться от нее в реальности не успею. А что можно сделать в тени? Поставлю-ка щит, Кир говорил, их изучают на втором курсе, значит, справлюсь. Собираю золотистые искры, рассеянные по моему астральному телу, и формирую из них заграждение. Щит принимает на себя волну и рассеивает ее. Меня только окатывает теплом, даже приятно в такую погоду. А вот угольку достается, он дергается и кренится влево, ничего, останусь жив, и его подниму. Выхожу в реальности и едва успеваю соскочить с коня, на правую сторону, чтобы не придавило. Тут же прыгаю в придорожную канаву, я не гордый, жизнь дороже чистоты штанов, и возвращаюсь в тень. Со стороны Киа летит крик вишни туда, где я только что стоял. Какой же он медленный, если смотреть из тени. Пожалуй, опаснее всех барон. Его волна бьет по площади, увернуться трудно. А хватит ли золотых искр на второй щит, не знаю. Тянусь к подонку через тень трудно на таком расстоянии, но пока вариантов нет. Щит на нем ерундовый, пробиваю с лету, привычно тянусь к горлу, свожу мышцы судорогой. И тут в меня прилетает магическая стрела, отбрасывает назад. Воздух выбивает из легких. Это Арни. Потоки золота струятся по его ауре, готовит новые стрелы. Пытаюсь собрать щит, но у меня золотых искр слишком мало. Защита Арни посложнее баронской, аура искрит и переливается. И Арни видит меня, хорошие глаза сделал ублюдку. Рядом с ним Кей собирает силы для нового заклинания. Все-таки трое обученных высших сразу, слишком много для меня одного. И тут я различаю новую ауру, нечеловеческую, размером с крупную кошку, и странно знакомую. Барсик. Даже в медленном мире тени он двигается на удивление быстро. Леопард напрыгивает на Арни в тот миг, когда с его пальцев срывается очередная нацеленная в меня стрела. Арни валится на спину, стрела улетает в темное небо. Сам высший невредим, Барсик не может добраться до его тела через щит. Леопард поворачивается к Кию, толкает его под колени, роняет в грязь. Золотые искры, уже почти собранные в заклинание, беспомощно рассыпаются. Но Арни уже поворачивается к Барсику и готовит следующую стрелу. Не теряю зря времени, подаренного другом, и исследую щит Арни. Конструкция не особо мощная, но сделана хитро, золотые искры постоянно двигаются. Но все же нахожу зазор, эти щиты не рассчитаны на то, что их будут пробивать из тени. Удачно, зазор как раз на уровне глаз Арни, а я в них каждый нерв помню. Разрываю сразу два крупных кровеносных сосуда, чтобы кровь залила сетчатку. Будет знать, чем чревата неблагодарность целителю. На самом деле со временем ткани восстановится, но Арни я об этом не скажу. Теперь Кио, в его ауре совсем мало золота, дурачок потерял концентрацию и распылил ресурс. Однако и мои силы на исходе, увлекся я, тяжело все же работать на таком расстоянии. Выныриваю из тени и пробегаю стометровку. Пробежка под дождем бодрит, только вот саднит левое плечо. Ерунда, царапина. Кей тянет руки вперед и пытается родить заклинание, однако силенок-то не хватает. Вхожу в тень и свожу судорогой мышцы его рук, а затем и бедер. Осматриваю Барсика, свежих ран нет, эти ублюдки до него не дотянулись. Залечиваю старую, уже начавшую воспаляться ссадину на лапе. Выныриваю. Барсик неторопливо, с достоинством подходит ко мне, трется о мои ноги. Присаживаюсь на корточки, запускаю пальцы в его шерсть. Вовремя ты, дружище. Я уж думал, Танаит не знает, что такое благодарность. Оказывается, это только к людям относится. Ты, куда более совершенное создание. Барсик согласно фыркает, тычется носом в мои ладони, потом молниеносно разворачивается и исчезает в зарослях. Привязанные к придорожному деревцу лошади испуганно ржут. Только тут замечаю, что их всего две. Арни, выходит, смылся, бросив барона Икея на произвол судьбы на мой произвол. Вот же скользкий тип, и слепота ему не помешала, да и черт бы с ним. Кей лежит на спине, пытается ползти, опираясь на парализованные локти, и верещит. Мих, не надо, пощади, я тебе зла не хотел, это все барон, он приказал. Это он собирался тебя пытать, Мих. Так, и что с этими красавцами делать? Ладно, Кей, мелкому говнюку достаточно растянуть пару сухожилий. Пусть полежит спокойно недельку, подумает о своем поведении вместо того, чтобы шарахаться по кустам и доставлять мне неприятности. А вот барон. Барон корчится в грязи у моих ног, хрипит и до крови расцарапывает горло ногтями. Да, крепко я его прихватил, задохнется он раньше, чем пройдет спазм. Вроде и жаль несчастного, но только если забыть, как он обошелся с Юлией. У нее, конечно, мозги куриные были, но все же тетка никому не причинила зла, насколько я знаю. А главное, мне барон всех этих обид не простит, из-под земли достанет. Спасти ему жизнь, оставить опасного и чертовски злого врага за спиной. Но я все же прежде всего врач, а врач обязан спасать жизни всегда, когда это только возможно. Если я перестану быть собой, значит, позволю Танаиду победить. А оно мне надо? Вхожу в тень, снимаю с горла барона спазм, накладываю судорогу на мышцы, временный паралич которых не угрожает жизни. Проверяю, что ни он, ни Киев в ближайшие недели не смогут доставить проблем ни мне, ни еще кому-нибудь. Если слуги догадаются разыскать господ и отвезти в замок, то даже воспаление легких им не грозит. Хотя я бы на месте слуг спешить не стал. Впрочем, то уже не моя печаль. Бегу назад, к угольку, вот за кого я сейчас в ответе. Кладу ладонь на холку, вхожу в тень. Мерзавец барон наделал дел своей волной жара. Видел бы это, может, и не стал бы снимать спазм с его горла. Хорошо хоть, ожог не особо обширный, целились все-таки во всадника. Снимаю боль, ускоряю регенерацию поврежденных тканей, наращиваю кожу. Успокаиваю животное, сперва в тени, потом в реальности, поглаживаниями и ласковыми словами. Четверть часа спустя уголек бодрый готов продолжать путь. До перекрестка довожу его под узцы. Мимо двух скорчившихся тел прохожу, не останавливаясь, а вот лошадей отвязываю, разворачиваю к замку и каждую хлопаю ладонью по крупу, авось они найдут дорогу к родной конюшне. Чуть подумав, снимаю с пояса кия кинжал в серебряных ножнах, а у барона забираю кошель с монетами. Небольшая компенсация за все неприятности, которые эти хитрожопые деятели мне устроили. Собираюсь подняться в седло и только тут понимаю, что еще не решил, куда, собственно, поеду. Налево, Пурвс, где меня ждет обещанный Симоной друг. Мой ли это друг, вот в чем вопрос. Направо, неизвестности свобода, хоть этого слова и нет в языке Танаида. Нужна ли мне эта свобода? Серебро это, конечно, здорово, но барона-то я так и не убил в горячке боя, значит, он будет искать меня, чтобы отомстить. Как бы свобода не обернулась в рекордно короткие сроки новым раундом в его темнице. Оно мне надо, а друг Симоны. Несложно догадаться, чей она агент. Видимо, Йогана Нагеля, главы ее рода. С графом мы общались на приеме в академии совсем недолго, но он произвел хорошее впечатление, на фоне барона Риндха по крайней мере. Наверное, он тот самый человек, с которым можно иметь дело. Поворачиваю налево, в Пурвс въезжаю на рассвете, левая рука под повязкой горит огнем, потратил все силы в бою на перекрестке и едва смог остановить себе кровь, о лечении сейчас речи не идет, да еще и кашель донимает, скорее бы вышло солнце. Горожане спешат по своим делам, никому нет дела до одинокого путника. Пузатый невысокий человек распахивает ворота постоялого двора, на миг мне кажется, что это Гар, но конечно же нет, новый хозяин. Свято место пусто не бывает, хоть на виселице никто не болтается, для Пурвца уже неплохо. Проезжаю мимо дома с совой, того самого, который пройдоха Гар якобы покупал для моей клиники. Накатывает легкая ностальгия по временам, когда еще верил в успех этого проекта. Прошли какие-то две недели с тех пор, окажется, что пара жизней. У южных ворот, формально за границей города, стоит черная карета, запряженная шестеркой лошадей. Не успеваю с ней поравняться, как дверца распахивается и на подножке появляется юноша. Где-то я его видел. Да, это Эдгар, внук графа Нагеля, который сражался с Киром на поединке. Сейчас на нем не гламурный сверкающий костюм, а неброская темная одежда, и волосы спрятаны под шапочкой. Теперь он выглядит не зарвавшимся мажором, а обычным парнем. Рад, что ты добрался благополучно. Приветствует он меня. Садись же в карету. О твоем коне позаботится лакей. Не так быстро. Сперва надо кое-что прояснить. Ты приехал за мной по поручению своего деда? Да. И как же это графу Нагелю незазорно вести дела с низшим? Парень прищуривается. А кто сказал, что ты низший? Барон Рентх, видишь ли, целитель, с высоты, на которой находится граф Нагель, не видно особой разницы между бароном Рентхом и каким-то низшим. Это хвастливое заявление не очень-то бьется с тем, что карета простояла всю ночь за пределами города. Парень словно бы улавливает мои сомнения и продолжает. Однако мой дед несет ответственность за мир во всем графстве, потому не нарушает древних баронских привилегий. Притом он уважает людей искусных и знающих вне зависимости от их происхождения. Прошу тебя, садись в карету. Ты промок и замерз, а в трех часах пути отсюда есть весьма приличный постоялый двор. Я отправлю слугу вперед, и к нашему приезду будет готова горячая ванна. А паренек-то не промах, знает, чем подкупить усталого путника. За горячую ванну сейчас готов заложить душу дьяволу, хотя раз в Танаиде нет бога, то нет, наверное, и дьявола. Спешиваюсь, передаю поводья уголька слуге и усаживаюсь на бархатные сиденья, нещадно пачкая их дорожной грязью. Глава 17. Жизнь неумолимо налаживается. «Господин, вы уже проснулись?» – щебечет радостный девичий голосок. «Изволите вставать?» «Да, вроде пора». Спросонья не сразу соображаю, что нахожусь в графском замке. Прибыли мы в ночи, карета постоянно вязла в грязи, потому ехали медленнее, чем планировалось. Я зверски устал, дни выдались пасмурные, и в дороге сил едва хватало на лечение бронхита и раны в плече. Все-таки на адреналине сильно выложился в том бою на перекрестке. Эдгар разговорами не докучал, сидел себе тихо в углу, пырился в окно. Карета была комфортной и теплой, останавливались на лучших постоялых дворах, но все равно к приезду в замок чувствовал себя вымотанным и толком ничего не рассмотрел. Проглотил ужин, не разбирая вкуса еды, и завалился спать, скинув грязную одежду прямо на пол. И вот меня будет какая-то феечка, нет, не будет даже, она дождалась, когда открою глаза, и тут же вошла, за занавеской караулила: «Меня зовут Лилли, и я стану заботиться о вас в замке Нагель», — сообщает феечка. Служанка, вряд ли, слишком изысканно одета. Зеленое платье не вульгарное, закрытое, но изящно облегает стройную фигурку, подчеркивая тонкую талию и высокую грудь. На голове забавный убор в форме конуса, с него свисает кокетливая белая вуалька. Да, эти широкие рукава определенно не приспособлены для того, чтобы мыть полы и драить кастрюли родственница хозяина. Многовато чести, вряд ли я настолько важный гость. И почему обращается ко мне на «вы»? Глянул через тень, в ауре девушки нет золотистых искорок. Ни магичка, ни сше, как говорят в Танаиде. В любом случае стоит быть вежливым. Очень приятно, Лилли. Меня зовут Мих. Вот здесь умывальник с чистой водой. Лилли уверенно берет на себя обязанности хостес. Одежду для вас подобрала из запасов. Простите, если не совсем подойдет по размеру или фасону. Портные уже готовы снять мерку и сшить то, что вы пожелаете. А пока я прикажу подать завтрак. Или, девушка кокетливо улыбается, у вас прежде есть другие желания. Вот оно что. Внешне Лилли не чета растрепанным служанкам из баронского замка, но суть, похоже, та же. Нет, благодарю, это лишнее. Сейчас оденусь и выйду к завтраку. Я пришлю камердинера. К этим аристократическим замашкам я так и не привык. Преспокойно одевался и раздевался сам. Хотя, конечно, все эти шнуровки и крошечные пуговички каждый раз вызывали тоску по таким простым вещам моего мира, как застежки молнии. Вот не ценит же человек счастье, пока оно есть. Не нужно, сам управлюсь. Девушка кланяется и выходит, кажется, безо всякой обиды. Осматриваю спальню. На стенах три гобелена со сценами охоты. И это в гостевой комнате. В баронском замке был всего один гобелен, поменьше, в зале для пиршеств. Спускаю ноги с кровати, привычно ожидая контакта с холодным полом. Но ступни тонут в мягком ковре. Кувшин и таз для умывания здесь медные, барон обходился глиняными изделиями. За одежду Лилли переживала напрасно, размер почти подошел. Вот отъемся чутко после темницы, и будет совсем идеально. Расцветка, правда, не моя, не люблю желтый, предпочел бы черное, серое или на крайняк сине-голубое. Но дареному коню в зубы не смотрит, хотя я еще не знаю, чем за все эти подарки придется расплачиваться. Танаид, не место для альтруистов, это я успел усвоить. За высокой двустворчатой дверью, трапезная, за длинным столом спокойно разместились бы человек 15, но сейчас все это для меня одного. Желаете, чтобы я составила вам компанию, или будете завтракать в одиночестве? Приветливо спрашивает Лилли. О чем речь? Конечно же, поешь со мной. На серебряной посуде яичница, брызжущие жиром жареные колбаски, свежайшие булочки, хрустящие медовые лепешки, стопка блинчиков, густые сливки, пяток вазочек с разным вареньем. Лилли клюет как птичка, а я отдаю угощению должное. В баронском замке главным достоинством еды было ее количество, что после скудного рациона низших воспринималось как роскошь. Здесь же готовит по-настоящему вкусно, изысканно даже. «Желаете осмотреть замок?» – спрашивает Лилли, когда я больше не могу запихнуть в себя ни кусочка. Из окна бьет солнечный свет. Как же я по нему соскучился. Сначала парк. Здесь же должен быть парк, непременно. Парк здесь действительно похож на парк, а не запущенные заросли. Гуляем по широким дорожкам, мощеным камнем. С наслаждением впитываю солнечное тепло, не надо входить в тень, чтобы чувствовать, как восстанавливается мой запас золотистых искр. Да и просто приятно после заточения в темнице и дорожной суеты спокойно погулять по ухоженному саду, да еще и в обществе красивой девушки. Заходим в конюшню проведать уголька, конь сыт и чист, морда довольная. Жаль, барсика не могу навестить вот так же, но леопард, животное дикое, рядом с людьми ему делать нечего. Потом Лилли показывает мне замок. Быстро сбиваюсь со счету, столько здесь одних только парадных залов. Каждый украшен гербами, гобеленами, картинами, оружием. И все это не развешано абы как, но искусно собрано в ансамбле, демонстрируя не только богатство хозяев, но и вкус. Витражные окна окрашивают интерьер в изысканные цвета. Есть в этом что-то почти волшебное, хотя, очевидно, никакой магии. «Пришло время обеда», — говорит Лилли. Тут к нам подбегает другая девушка, тоже в нарядном платье и в смешном головном уборе на вроде рогов, и торжественно объявляет мне: «Его сиятельство приглашает вас с ним отобедать». Что же, не вижу никаких причин отказываться. Надо наконец понять, чего от меня потребуют в обмен на все эти плюшки. Граф изволит обедать один за столом, где можно спокойно рассадить весь коллектив нашей больницы, включая санитаров, и еще останется куча места. Нагель жестом отпускает Лилли и вторую девушку, а мне указывает на высокий резной стул напротив себя. «Все ли тебе по нраву в моем замке?» – любезно осведомляется граф. «Покой, еда, женщина, все подобающего качества, выше всяких похвал, благодарю. Передо мной пара десятков разнообразных блюд. Выглядят они аппетитно, но я, признаться, еще не отошел от завтрака. Жестом приказываю слуге положить мне на тарелку что-то вроде маринованной капусты. Вино в кубок он наливает сам, без команды. Смотрю на графа выжидательно. Не хочу первым задавать вопросы. Лучше пусть он сам все расскажет. «Хорошо, что удалось вызволить тебя от этого придурка барона Ринтха», — говорит граф, непринужденно орудуя ножом и двузубой вилкой. Снова так и подмывает обратиться к графу на «вы», но, похоже, мы сейчас беседуем как два высших, значит, надо соблюдать этикет. Могу ли я доверять этому человеку? Особых иллюзий насчет его морального облика у меня нет. Я прекрасно помню магический дротик, вонзившийся в спину Кира на турнире вопреки всем представлениям о чести. Граф действовал прагматично, обеспечивал победу своему внуку. Но ведь целитель ему тоже нужен по прагматичным соображениям. Значит, есть надежда договориться. Я весьма благодарен тебе за то, что не оставил меня гнить в баронской темнице. Должен признать, попал в чрезвычайно неприятное положение, и если бы не твоя племянница, внучатая племянница, граф усмехается. Видишь ли, Мих, мою дорогую малышку Симону преследует злой рок. Она уже дважды трагически становилась вдовой, оба раза не проведя в браке и года, даже не познав счастья материнства. А так как я обещал кузену позаботиться о бедной девочке, приходится мне брать под управление владения покойных супругов Симоны. Земли барона обширны и потенциально весьма богаты, жаль, этот болван совершенно ими не занимается. Должно быть, барон не знал, что берет в жены женщину такой тяжелой судьбы. О, он все превосходно знал. Сплетни, любимое развлечение аристократов. У нас невозможно скрыть не то что брак, случайное соитие в термах. Просто барон, как и его предшественник, глубоко верит, что он-то особенный. Он, конечно же, вызывает у Симона искреннюю любовь, а у меня не менее искреннее желание породниться с таким выдающимся человеком. Уверен, четвертый и пятый мужья моей девочки будут рассуждать точно так же. На век Симоны высокородных кретинов хватит. Мих, попробуй это рагу из бычьего сердца, оно необыкновенно удалось сегодня. Накладываю себе немного рагу, из вежливости, есть не хочется. Любопытно, что граф держится со мной как с равным. А ведь наверняка ему уже известно все, что смог вычислить тот родовидец. Лицо у графа не столько красивое, сколько породистое, нет, скорее, благородное. Профиль так и просится на монету. Волосы полностью седые, но шевелюра густая, никакого намека на облысение. Темные глаза смотрят пронзительно и цепко. И все-таки, как врач, я не могу не отметить признаки возрастных изменений. Желтоватая сухая кожа, едва заметное дрожание пальцев, дряблость шеи. Теперь граф сам смотрит на меня выжидающе. Самое время дать ему понять, что не выдаю себя за того, кем не являюсь. Благодарю. Похоже, готовить сердце в этом доме умеют. Однако позволь полюбопытствовать, отчего ты так откровенно обсуждаешь проблемы высших с низшим? Граф саркастически приподнимает бровь. Кто в моем доме высший, а кто низший, решаю я. Этого болвана барона Рентха интересовало только, какой род может встать на твою защиту. Убедившись, что ты никому не родня по крови, он решил, что может творить с тобой что угодно. Для таких людей страх перед наказанием – единственное, что удерживает от преступления. А я предпочитаю обходиться без насилия, когда это возможно. Тем более в вопросе сотрудничества с умным и одаренным человеком. Наконец-то мы перешли к делу. Понимаю, что граф проявляет вежливость, но все же утомили несколько эти расшаркивания. О каком сотрудничестве ты говоришь? На каких условиях? Предлагаю тебе должность целителя рода Нагель. Работать будешь как со мной и моей семьей, так и с теми, кого я к тебе приведу. В обмен на стол и кров, граф сокрушенно качает головой. Ты плохо знаешь наши обычаи, Мих, иначе я воспринял бы твои слова как оскорбление. Я не какой-то там второсортный барон, чтобы считать, будто у гостя можно потребовать плату за гостеприимство. Живи в моем замке, как друг, и так долго, как пожелаешь. Все мое, твое. Термы, охота, библиотека, портные, свободные компаньонки, все к твоим услугам, только пальцем шевельни. Все это звучит хорошо, даже слишком. За твой труд стану платить серебром, продолжает граф. Как ты предпочитаешь, получать вознаграждение раз в неделю либо за каждый сеанс отдельно? Где-то тут, похоже, пропущен момент, когда я соглашаюсь на предложение. Хотя деваться мне некуда, с моим-то зыбким статусом, определенно носитель магии, но без родственных связей среди аристократов. Да и граф производит впечатление на редкость разумного и договороспособного человека. Хорошие сапоги, надо брать, за каждый сеанс отдельно. Тут все так быстро меняются, ни к чему мне лишние обязательства. Как скажешь, и если наше сотрудничество окажется благоприятным, ты уже решил, чем хотел бы заниматься в будущем? Не решил, думал открыть свою лечебницу, или начать преподавать целительство в академии. Преподавать? Это для тебя мелко. Декан факультета врачевания, напыщенный болван, поэтому приличных целителей нет уже в нескольких поколениях. Мы деградируем во многих сферах, но в этой, быстрее прочих. Я вхожу в попечительский совет академии и могу рекомендовать тебя на должность декана. Очень, очень много бесплатного сыра. Всматриваюсь в лицо графа, но на нем только любезная улыбка. Это, разумеется, все может произойти в том случае, если наше сотрудничество сложится к удовольствию и пользе обеих сторон. Граф снижает обороты, словно угадывает мои подозрения. Превосходно. Я готов приступить к работе прямо сейчас, как только мы закончим трапезу. Я вообще-то и за обедом могу, но как-то это непрофессионально. Граф откладывает столовые приборы и приглашает меня следовать за ним. Вокруг суетится троица слуг, открывая перед нами массивные двери. Поднимаемся по винтовой лестнице в башню. Вот такую комнату я приготовил тебе для работы, улыбается граф. Нравится, отвечаю совершенно искренне. Ничего лучше даже представить себе не мог. Мог, конечно, но только не в Танаиде. Полукруглая комната выглядит довольно чистой, и она уже оснащена столом и креслами. Но главное, естественный свет. Прежде я не видел здесь таких больших окон, и забраны они, пусть и мутноватым, но все же стеклом, а не слюдой или бычьим пузырем. Провожу первичный опрос пациента. Оказывается, графу 92 года выглядит от силы на полсотни. Прошу разрешения на осмотр. Высшие не умеют погружаться в тень, они работают с магической энергией непосредственно. Однако некоторые из них чувствуют, когда вхожу в тень я, потому-то туповатый Кей так быстро среагировал там, в камере. Аура графа поражает обилием золота, ни у кого прежде не видел и половины от этого объема. Ну да, он же принадлежит к одному из 11 родов. Очевидно, сила мага прямо завязана на уровень высокородности, так сказать. Потому-то Симона, хоть она графу и седьмая вода на киселе, смогла снять наложенное мелкотравчатым кеем заклинание. А граф, пожалуй, два десятка таких вот кеев раскатает одной левой. Довольно быстро обнаруживаю причину, по которой графу так нужно было мое здесь присутствие. Старая рана на левом бедре, неглубокая, но так до конца и не зажившая. Ну да, вон оно, знакомое голубоватое свечение. Должно быть, неприятно ноет в дождливую погоду. Работы сеанса на три, это попроще, чем глассарне, да и я набрался опыта с тех пор, прежде, чем приступить к вычищению смертельной голубизны, изучаю организм пациента целиком. Когда еще мне попадется высший такой силы и настолько старый? Возраст у высших вообще штука странная. Уже в академии с удивлением узнал, что барону Июли, которые выглядят лет на 30, на самом деле перевалило за полвека. Дряхлых старцев, если подумать, я среди высших вовсе не видел, возрастные изменения минимальны, при том, что низшие стареют даже быстрее, чем люди в моем мире. Однако высшие живут лет до 100. Тех, кому стукнуло 120, хроники называют долгожителями, это редкие случаи. И внешнее старение почти не сказывается, но как оно изнутри. Никаких патологий я у графа не обнаруживаю, однако пронизывающие ауру зеленые нити слабые и блеклые, словно изношенные. Осторожно беру несколько золотистых искр и направляю их на тонкий участок зеленой нити. Сперва ничего не происходит, но пару минут спустя вижу, что нить стала немного крепче. Повторяю то же самое в чуть большем масштабе. Теперь изменения видны явственно. Неужели я открыл способ продления жизни магов? Решаю пока пациента не обнадеживать, новую методику внедрять постепенно и отслеживать изменения самочувствия. До конца сеанса занимаюсь тем, в чем уверен, заживлением раны. Тут прогресс очевиден и будет заметен сразу. Какими бы ни были планы графа насчет меня, уже сегодня он поймет, что, как целитель, я оправдал все затраты и риски по моему освобождению. Лилли нежно улыбается и как бы невзначай поводит плечиком, проступающим в вырезе платья. «Господин, желаете, чтобы я сыграла для вас на флейте? Что это, иносказание? И как ей отказать, чтобы не обидеть? Проблема в том, что я сейчас лежу в купели совершенно голым. Это термы, не костюм же тут носить». А Лилли не просто бегает вокруг в своем легкомысленном платьице, а еще и делает какие-то туманные намеки. Пока подбираю слова вежливого отказа, Лилли извлекает из складок юбки флейту. Уф, это просто деревянная дудочка, никаких аллегорий. Музыка мелодичная, но несколько писклявая, на мой вкус. Предпочел бы обойтись без звукового сопровождения, если честно. Но что поделать, работа Лилли – развлекать меня всеми возможными способами. Уже успел узнать, что такие девушки называются компаньонками. Их еще в детстве отбирают по привлекательной внешности и учат в специальных школах, потому они способны не только греть мужчине постель, но и заботиться о его уюте, поддерживать беседу и вот, как выяснилось, играть на музыкальных инструментах. Компаньонок покупают у школ богатые аристократы. Ну как покупают, выплачивают долг за их обучение, а там девушки отрабатывают его, пока остаются красивыми и здоровыми. Откровенного рабовладения в Танаиде нет, но, как говорится, хрен редьки не слаще. Дожидаюсь перерыва в игре и прошу Лилли: принеси еще вина, милая. Вина на самом деле не хочу, мне сегодня еще работать. Но неохота обижать Лилли, прямо попросив не играть для меня больше. Графские термы, лучшие из всего, что случилось со мной в Танаиде. 4 парилки, 3 здоровенные купели с водой разной температуры, высокопрофессиональные банщики. Конечно, я могу увеличивать тонус своих мышц через тень, но с хорошим банным массажем не сравнится ничего. Жаль, веники тут не в ходу, и уже не изобретешь, листва опала. Но в целом графские термы почти так же хороши, как бани при аквапарке в моем родном городе. Правда, у нас это удовольствие доступно почти всем, а тут, только богатой знати, еще мне, как графскому целителю. Лилли возвращается с вином. Флейту больше не достает, хоть ничего об этом не сказал. Эта девушка всегда чувствует мое настроение, наверное, этому их тоже обучают, хотя и без всякой магии. Вообще Лилли мне нравится, она не глупая, веселая и тактичная, несколько назойливая, но такая уж у нее работа. Самое обидное, что и внешне это совершенно мой типаж, стройная, но мускулистая блондиночка с оленьими глазами. Если бы мы встретились при других обстоятельствах, я бы, наверное, с удовольствием приударил за ней. Она, конечно, и так постоянно мне предлагается. Но какой кайф спать с женщиной, если секс со мной для нее – должностная обязанность, вроде как для меня – заполнение журнала расхода рецептурных медикаментов. Однако пора одеваться и готовиться к приему пациентов. Нехотя вылезаю из купели. Лилли подает чистое льняное полотенце, а следом – рубашку. Вчерашнюю, к сожалению. Я ведь говорил, мне нужны чистые нижние рубашки каждый день. Но это чистая, пятен нет совсем. Чистая, значит такая, которую еще никто не надевал. Лилли выпучивает глаза в изумлении. Похоже, я переворачиваю ее средневековый мир. Вздыхаю и поясняю. Так уж заведено у нас, целителей. А, значит, каждый вечер рубашку нужно сжигать и ночью шить новую? Зачем такие страсти? Стирки вполне достаточно. Напомни, с кем я сегодня работаю. Пациентов у меня уже несколько. Как мы и договорились, лечу не только самого графа, но и его гостей. Похоже, он использует мои услуги в каких-то своих политических целях, особенно после того, как выяснилось, что могу не только врачевать раны, считавшиеся неизлечимыми, но и укреплять организмы высших в целом. Вероятно, мое воздействие ведет к продлению их жизни, но обещать так много я пока опасаюсь. Во все эти интриги и заговоры я не лезу, оно мне надо, интересная работа по специальности, неплохие перспективы, достойная оплата и условия жизни настолько комфортные, насколько это вообще возможно для средневековья, все это меня вполне устраивает. Лили, однако, теряется и бледнеет. Похоже, она не помнит, кто ко мне сегодня должен явиться. Девушку бьет мелкая дрожь, она с трудом сдерживает слезы. Я не знаю. Простите меня, господин. Чего это ты, Лили? Ничего страшного не случилось, не переживай. Давай ты просто будешь вести записи и напоминать мне, когда и с кем работаю. Ты ведь грамотно, Лили обрадованно кивает. Персональная гейша мне без надобности, а вот секретарь и регистратор не помешает. Надеваю камзолы и шоссы, пошитые по моей мерке и даже, насколько это возможно в этой культуре, на мой вкус. Направляюсь к пациентам. Жизнь неумолимо налаживается. Глава 18. По существу все уже решено. Какие есть жалобы? Да вот, одышка замучила, и колени болят, и еще спина в последнее время. По лестнице уже без паланкина не поднимаюсь, а ведь лет 20 назад даже не замечала, как бегаю по замку днями напролет. Что мне делать, милок? Вздыхаю. Ответ совершенно очевиден даже человеку, далекому от медицины, хотя больным он никогда не нравится. Моей новой пациентке, 68 лет, для высшего это не возраст, однако, в отличие от других аристократов, выглядит она на свои годы. Виной всему вес, он раза в два больше, чем нормально даже при ее высоком росте. Я-то радовался, что у меня теперь прекрасное обширное кресло для пациентов, а эта дама туда едва вмещается. Однако пациентка, герцогиня Хиск, глава одного из великих родов, хоть мне и не хочется лезть в местную политику, а все-таки не стоит злить такую влиятельную даму. В первую очередь необходимо соблюдать умеренность в пище, избегать сладостей, сдобной выпечки, вина, потреблять овощи, крупы, нежирное мясо, все это небольшими порциями. Лицо дамы, и без того недовольное, становится кислым. А ты-то что можешь для меня сделать, милок? Коробит ее фамильярность, но учить главу великого рода манерам, зачем это мне? Штука в том, что с ожирением не могу сделать ничего, и не мог никогда, ни как обычный врач, ни как целитель. Теперь-то я умею кое-что из того, на что не способна медицина моего мира, но вот с проблемой лишнего веса пациент может бороться только сам, здесь могу помочь разве что самыми общими советами. Хотя, конечно, в моем мире хватает рекламы, обещающей женщинам и мужчинам похудение навсегда без диеты и упражнений. Не знаю, возможно, эту рекламу дают маги и волшебники какой-то другой школы, а мне таких талантов не отгрузили. Прошу разрешения и смотрю на пациентку через тень. Все ожидаемо. Проблемы с суставами и сосудами, грыжа, преддиабет. Но главное, зеленые нити изношены почти так же, как у графа, хоть она и намного моложе его. Первопричина все равно в обжорстве и лишнем весе, однако я могу улучшить состояние пациентки и увеличить ожидаемую продолжительность ее жизни. Работы, непочатый край, надеюсь, дама останется здесь хотя бы дней на 10. А впрочем, это меня не касается. Лезть в разборки высшей аристократии, оно мне надо, делаю все, что возможно за один сеанс. Хотя накопившиеся за десятилетия проблемы так быстро не решить. Пациентка сразу почувствует значительное улучшение самочувствия. Действительно, дама вскакивает с кресла и начинает кружить по кабинету. Как бы ни снесла стеллаж с книгами, каждая стоит, как домик в предместье. Вот спасибо, целитель. Радуется она. Нагелю дружил, старый волк, где он только тебя нашел? Неопределенно повожу рукой. Мол, где нашел, там больше нету. Дама особо не нуждается в моем ответе, продолжает кружиться по кабинету, рассеянно смеется. Не раз замечал, что после сеанса укрепления жизненных нитей на пациентов накатывает что-то вроде эйфории. Еще бы, они же за какую-то минуту реального времени молодеют лет на 5. Граф Нагель, надо отдать ему должное, внешне этого никак не проявляет, а другие ведут себя, словно не заметили, как выпили бутылку шампанского. Скажи Нагелю, теперь-то я точно с ним, пусть не беспокоится, продолжала бездумно болтать дама. Передавим этих Хёрстов, как тараканов. А после следующего лечения мне еще лучше станет, обязательно. А теперь нужно пойти в свои покои как следует отдохнуть. Выпроваживаю пациентку. Вот ничего же не хотел знать об этих феодальных интригах, ничего. Но эта дама не первая, кто упоминает род Хёрст, и я невольно складываю 2 и 2. Хёрст один из 11 родов, он владеет железными рудниками. Нехватка металла в Танаиде сказывается везде. Это у графа, например, мебель с металлическими украшениями, а барон мог себе позволить только дерево. Слышал, что глава рода Хёрст, не старый еще по аристократическим меркам мужчина, болен. Это заинтересовало меня с профессиональной точки зрения. Болезни у высших случаются редко, я бы посмотрел, в чем там дело. Наследники совсем молоды, род в уязвимом положении. Вот граф Нагель собирает сторонников, чтобы растерзать его и поживиться рудниками. Наверное, до восстания Сета о таком и помыслить никто не мог, 12 великих родов существовали столетиями, а теперь где 11, там и 10. Да пусть эти аристократы делают что хотят, пусть хоть сожрут друг друга. Выхожу в смежную комнату, там стоят кресла для ожидающих приема пациентов, да, уже бывает и такое, и для Лилли оборудовано что-то вроде ресепшна. Вроде это была последняя пациентка на сегодня, но на всякий случай уточняю, больше никого не ждем. Лилли реагирует на простой вопрос странно, бледнеет, вскакивает на ноги и тут же падает обратно на свой стул, взгляд у нее потерянный. Простите, я не помню, простите, господин целитель. Девушка тяжело дышит и нервно сплетает и расплетает пальцы, а ведь не в первый раз такое за ней замечаю, обычно она мила и любезна, но раз в несколько дней накатывают короткие приступы. Первое время я полагал, что Лилли попросту боится меня, и то, что не стал сразу валить ее в койку, как сделал бы, с ее точки зрения, любой нормальный мужик, только увеличивало ее тревогу. Мало ли какие у меня могут появиться нездоровые фантазии, по любой моей жалобе ее могут высечь, и хорошо, если не засечь до смерти. Но ведь у Лилли было время убедиться, что я не собираюсь ее обижать. Мне все чаще удавалось вывести ее из угодливого «чего изволите, господин», иногда мы болтали довольно расслабленно, а эти короткие приступы дезориентации не прекращаются, напротив, становятся чаще. Панические атаки, но признаков тахикардии нет. Лилли, расскажи мне, что с тобой происходит, как ты себя чувствуешь? Я прекрасно себя чувствую, господин, взвивается девушка. Каких развлечений вы желаете сегодня? Желаю, чтобы ты правдиво ответила на мой вопрос. Честное слово, Лилли, не стану на тебя жаловаться. Ты меня полностью устраиваешь как компаньонка, я не буду создавать тебе неприятности. Лилли смотрит на меня недоверчиво. Понимаю ее, жизнь в Танаиде не способствует вере в людской альтруизм. Надо объяснить ей так, чтобы она поняла. Мне, как целителю, может быть интересно, что с тобой. Мы постоянно учимся, исследуя разные болезни и их проявления. Лилли падает обратно на стул и заходится в рыданиях. Наливаю ей воды из кувшина. По моему настоянию в приемной всегда есть чистая вода, и чтобы никакого вина. Постепенно девушка успокаивается и рассказывает свою историю. Умоляю, господин целитель, не говорите никому. Меня исключат из компаньонок, если узнают, а на тяжелой работе я долго не протяну. Это началось полгода назад. Может неделями быть все, как обычно, а может накрывать через день. Чем дальше, тем чаще. Руки и ноги становятся слабые, как не мои, и не чувствуют ничего. Или вдруг начинаю двигаться, словно пьяная, но мы ведь никогда не пьем господское вино. И зрение, девушка шмыгает носом. Месяц назад перед глазами появилось пятно, и сколько я не умываюсь, оно не проходит. Позволь мне тебя обследовать. Лилли испуганно мотает головой, понимает, что никогда не сможет оплатить мои услуги. Тебе это ничего не будет стоить, это мне нужно для моей работы. Лилли кивает, и я смотрю на нее через тень. На первый взгляд все в норме, явных очагов заболевания не видно. Может, все-таки психосоматика, довольно типично для женщин, которых принуждают к проституции. Тогда дело труба, это не лечится, но надо исследовать нервные волокна поподробнее. В Танаиде наловчился делать это, здесь я сам себе и рентген, и КТ, и МРТ, и прочие продвинутые оборудования из доктора Хауса, которые, к слову, в российских больницах стало обычным делом только в последние годы. Максимально увеличиваю изображение нервного волокна, нет, там такое, во что верить не хочется. Лилли сколько лет? 20-21, похоже, перспектива исключения из компаньона окажется наименьшей из ее проблем, и совсем скоро. Может, я все-таки ошибся, смотрю в другом месте. Увы, никаких сомнений. Эти бляшки, макрофаги и миелиновое волокно изрядно повреждено. Рассеянный склероз. Болезнь, неизлечимая даже в моем мире со всей его медициной. Получается, надо выйти из тени и сообщить молодой девушке, что примерно через полгода-год она забудет человеческую речь и превратится в трясущееся, ходящее под себя тело. В моем мире развитие рассеянного склероза замедляется медикаментами, но даже не помню их названия и формул, не моя специальность, да и все равно синтезировать их здесь нереально. Но что я могу сделать? Будь Лилли высший, мог бы попробовать восстановить ей нервную систему за счет ее собственной магической энергии. Но золотых искр в ее ауре нет. Значит, придется использовать свои. Вы исцелили меня, я здорова, голова кружится. Опираюсь о стол обеими руками. Для Лилли прошло минут 5, а для меня часы кропотливой изматывающей работы. Хорошо, солнце еще не село. Слабые предзакатные лучи, все-таки лучше, чем ничего. Скорее бы выйти в сад, и ни о каком исцелении, разумеется, речи не идет. Но за 5-7 таких сеансов мы добьемся стойкой ремиссии. Это мое решение, и Лилли совсем не обязательно знать, во что мне это обойдется. Сам не сразу осознаю масштабы произошедшего. В первые недели в Танаиде едва надеялся, что со всей своей магией смогу работать на уровне обычной районной поликлиники. Нередко пасовал перед болезнями, которые в моем мире вполне излечимы, но только при наличии соответствующих лекарств. А теперь, надо же, работаю с рассеянным склерозом, причем положительная динамика налицо после первого же сеанса. Улыбаюсь девушке. Пока нет, но скоро тебе будет лучше, вот увидишь. Направляю уголька к конюшне, наша прогулка окончена. Встреченные в саду слуги спешат убраться с пути и низко кланяются. Как же меня достало это их вечное пресмыкание. Но никому этого объяснить не смогу, только перепугаю бедняк до полусмерти. Один из слуг, молодой парнишка, двигается немного странно, словно он на полвека старше, чем выглядит. Только что не кряхтит на каждом шагу. Тянусь к нему через тени и заранее догадываюсь, что увижу. Так и есть, спина покрыта продолговатыми свежими ранами. Суровые телесные наказания за любую провинность, обычное дело здесь. Смягчаю боль, устраняю начавшееся воспаление тканей. За это мне не платят, но грустно же смотреть, как человек мучается. Ездил в ближайший городок, хотя так и не придумал, что мне там может понадобиться. Ничего интересного там не было, и даже серебряная монета, предусмотрительно разменянная на медь у графского казначея, не пригодилась. Выходит, ездил, чтобы развеяться, и чтобы уголек не застаивался в конюшне, хотя знаю, его и без меня выезжают, это обязанность конюхов. И, хоть сам себе в этом признался только сейчас, хотелось убедиться, что я действительно свободен в перемещениях. Получается, что так и есть. Никто не пытался меня задержать, никто за мной не следовал. Неужели все действительно так просто? Внутри назревало смутное ощущение, будто чего-то не учел. Хмурый конюх принимает у меня поводья и цедит сквозь зубы. Его сиятельство недавно уйти изволили. Велели передать, что ожидают вас к ужину. Киваю, треплю уголька по морде на прощание и направляюсь к замку. Странно, с чего бы это графские послания передает конюх. Прежде это делали либо компаньонки, либо старшие слуги из тех, что одеты не по-господски, конечно, но намного лучше, чем горожане. И что-то еще меня кольнуло, да. Этот конюх обратился ко мне без ставшей уже привычной преувеличенной почтительности. Даже не поклонился. А ведь если я на него нажалуюсь, его выпарют или нет? Может, это привилегированный слуга? Странно, вроде граф не особо увлекается лошадьми и верховой ездой. Это барон с друзьями могли обсуждать конские стати часами, а от графа ни разу не слышал подобных разговоров. С другой стороны, что еще делать на конюшне, если не общаться с лошадьми? Ладно. Какое мое дело? Может, этот конюх когда-то спас графскую жизнь, поэтому теперь безнаказанно строит высшим козью морду. Мне бы о своих проблемах подумать. Граф знает, что от меня сейчас зависит не только его самочувствие, но также здоровье и, соответственно, лояльность уже 4 его важных гостей. Как всегда в человеческой истории, старики не желают поступаться властью, а организм-то не вечный. И при всем том меня спокойно отпускают на все 4 стороны. Никто не поинтересовался даже, куда это я навострил лыжи, зачем, да скоро ли вернусь. Что-то здесь не увязывается. А что если за мной все-таки следят, но так, что я этого не замечаю? Сажусь на садовую скамью и внимательно осматриваю себя через тень. Вроде все как обычно. Рана на плече хорошо затянулась, да и в целом поздоровел я на графских харчах. А чего бы мне не поздороветь? Пациентов немного, даже с учетом Лилли с ее рассеянным склерозом я не выкладываюсь по полной программе. Надо бы еще зарядку по утрам начать делать, который вечер себе обещаю. Завтра обязательно. Так, стоп, а это что? Физиологически я в порядке, но вот этот странный сгусток золота возле правой щиколотки. Собираю золотые искры в щит. Все послушно стягиваются, кроме этих. Щиколотка опоясана словно бы браслетом, как у заключенного под домашним арестом. И эти искры, в отличие от прочих, мне не подчиняются. Каниспинсис нострогинус. Это не моя магия. Остаюсь в тени для экономии времени. Первая реакция – гнев. Меня без моего ведома посадили на невидимую цепь. Хочется срочно набить кому-то его аристократическую морду или хотя бы наорать. Успокаиваю надпочечники, выбросившие в кровь зверскую дозу адреналина. Чем действовать на эмоциях? Лучше спокойно осмыслить ситуацию и принять разумное решение. Есть ли смысл качать права? Может, стоит сделать вид, будто ни о чем не догадался? Ясно же, что так или иначе без надзора меня не оставит, слишком я ценный актив. А так хотя бы знаю, как именно за мной следят. Нет, нельзя позволить посадить себя на цепь, проявление неуважения к себе. Никто не станет уважать человека, который не уважает себя сам. Надо идти на принцип и заявить, что не позволяю такого к себе отношения. В графскую обеденную залу вхожу спокойным, но полным решимости. Замечательно, что ты вернулся к ужину, Мих, приветствует меня граф. Отведай этих рябчиков, они сегодня замечательно. Вид у графа благостный, мечтательный даже. Наверное, визит на конюшню так подействовал. Любит, значит, лошадей старик. Людей-то, похоже, не особо. Я тебе сколько раз говорил, рябчики не полезны тебе с твоим, слово холестерин встроенный переводчик, разумеется, переводить отказывается, с твоим состоянием крови. И еще о другом хочу поговорить. По профессиональной привычке отмечаю, что пациент выглядит удовлетворительно. Положительная динамика налицо, кожные покровы нормального светло-розового цвета, тремор в конечностях не наблюдается, белки глаз чистые. По меркам моего мира 90-летнему графу на вид теперь чуть за 50. А еще неделю назад он выглядел на все 60-ков. Однако сейчас не это меня интересует. Слуга отодвигает стул, но я не сажусь, а заявляю. Я обнаружил на себе неизвестное заклинание, наложенное без моего ведома. Граф удивленно вскидывает брови. Это ради твоей же безопасности, Мих. Обычный маячок. У тебя есть враги. У меня их, как ты, верно, догадываешься, куда больше. Целитель с твоим мастерством – огромная ценность. Что, если тебя попытаются похитить? Я не хочу ограничивать тебя в перемещениях, однако если ты попадешь в беду, я должен знать, куда отправлять помощь. Скрещиваю руки на груди, упрямо отказываясь от выдвинутого для меня стула. Я ценю твою заботу. Но разве не стоило сперва обсудить эти меры со мной? Видишь ли, Мих, этот маячок почти невозможно обнаружить, если не знать, что он там. Но если знать, то многие смогут его снять. А магов разума не так уж мало, и когда они задают вопросы, почти никто не может утаить правду. У тебя сильная воля, однако особой подготовки для таких случаев ты не проходил. Вот бы знать, у них тут действительно так распространена ментальная магия или граф на ходу изобретает оправдание. В любом случае надо донести до него, что мириться с этим не намерен. Что же, теперь это не сработает. Я нашел маячок и знаю о нем. У меня есть привычка следить за собой. Я ведь каждый раз предупреждаю, когда собираюсь вмешаться в работу твоего организма, для твоего же блага, и ожидаю такого же отношения к себе. Разве это несправедливо? Граф смотрит на меня вроде без гнева или осуждения, с каким-то пристальным, жестким даже интересом, словно коллекционер, на необычное насекомое. Да, Твои слова справедливы, соглашается граф после паузы. Но тогда тебе придется покидать замок только в сопровождении одного из моих вассалов, пока действует наш договор. Я не могу тобой рисковать, только не сейчас. Сажусь наконец на отодвинутый для меня стул. Договорились. Пойми, я очень благодарен тебе за возможность работать в превосходных условиях. Однако прошу больше не проводить никаких манипуляций, не согласовав их со мной. Жестом указываю слуге положить на мою тарелку пару рябчиков. Мне-то, в отличие от графа, жареное мясо не вредит. Хотя, надо признать, эти рябчики на деле не так вкусны, как казалось по книжкам про утехи буржуев. Но ничего, есть можно. Граф небрежно разделывает птичью тушку. Раз ты не хочешь, чтобы тебя использовали вслепую, возможно, мне стоит рассказать тебе, что здесь произойдет через несколько дней. Будет большой прием, насколько я понял. Хотя слуги стараются быть незаметными, на то, что они бегают все в мыле в последнее время, сложно не обратить внимания. Особенно много суеты вокруг гостевых покоев. Бал осеннего равноденствия. Сам по себе он – обычное бессмысленное светское собрание. Но в этот раз на нем кое-что произойдет. Хочешь узнать, что именно? Сложный вопрос. Вообще, конечно, в гробу я видал все эти феодальные интриги. Не до того мне. У меня в разработке экспериментальная методика безмедикаментозного замедления развития рассеянного склероза. Никому не говорю этого, но на самом деле работа с Лилли отнимает больше сил, чем все остальные пациенты, вместе взятые. Но это того стоит. В ближайшие 10 лет девушка даже не узнает, что была в шаге от весьма незавидной участи. В моем мире эта методика может стать революцией в медицине и еще станет, когда или если я вернусь. С другой стороны, выходит, что я уже стал частью этих аристократических разборок. Что за поганый мирок, нельзя просто лечить людей, обязательно впутают в какую-нибудь дрянную историю. И лучше все-таки знать, во что именно. Какой-то передел собственности, насколько я понял. Зришь в корень, Мих, граф тяжело усмехается. По сути именно это и произойдет. По форме, я предъявлю главе рода Хёрст обвинение в следовании учению Сета. 5 из 11 меня поддержат, остальные по меньшей мере не станут вмешиваться, чтобы не оказаться следующими. А род Хёрст действительно поддерживает учение Сета, можно сказать и так, они используют в шахтах водоотводные машины. Граф разгрыз птичью косточку. Сет ведь тоже с этого начинал. Воображал, что если облегчить труд низших с помощью разных хитрых приспособлений, то сделает лучше их жизнь и так послужит общему благу. Я уже тогда ему говорил, все это суета и пустые мечтания. Низший обязан трудиться каждый день в поте лица для своего же блага, чтобы изнеможение защищало его от дурных мыслей. Приезжал к нему, умолял одуматься. Без толку. Когда Сет стал использовать порошок, изобретенный для фейерверков, сперва при горных работах, а после в орудиях, у 11 не осталось выбора, кроме как уничтожить весь его род.